духа человеческого. Да, да. Это действительно страшно, когда твое собственное тело входит в чужая жизнь. Это игра борьба с жадными людьми. Ну что, начнем? Я приехал из Америки на зеленом венике. Веник сломался, на Колыме остался. Значит, бери шарик. Шарик возьмешь, в ресторан пойдешь, а Алик Малик возьмешь, никуда не пойдешь. Хотите этот возьмите? Хотите этот возьмите? Хотите этот возьмите? Где шарик? Угадайте. Вдруг ты заправлю по Герману к звездам? Юрий, а вас как?